Глава 30. Блеф. Ближе к полудню Джулиан поехал в Уолтертон, надеясь перехватить МакГрегора по пути от одного пациента к другому. Он поведал доктору о разговоре с Джеффри, своем тайном посещении комнаты и мешке Блисса. «Разрази меня гром!» — ответил МакГрегор. «Быстро же вы сработали!» Он покачал головой. «Я не могу поверить, что леди Фонклер скрывала такой секрет от мужа. Я не могу поверить в то, что она на это способна. Вы говорите, сэр Роберт теперь передаст дело другому судье?» «Да, некоему Айрису. Он написал ему вчера вечером. Утром пришел ответ. Мистер Айрис согласен взяться за расследование, но говорит, что в Беллигард сможет приехать не раньше, чем завтра. Это дает мне нужное время. У меня есть план». «Боже, помилуй меня!» «Я не знаю, к чему это кассандрово выражение лица. Я думаю, мои планы в последнее время развивались весьма успешно». «Не будь так уверен. Вспомни, гипотеза о том, что леди Тарлтон, мать убитой девушки, провалилась треском». «Эта гипотеза была очень уж вольной», — признал Джулиан. «Но она достигла цели. Я спровоцировал леди Тарлтон и узнал от нее о письмах полковника». «Я не думаю, что оскорбление уважаемой дамы — это поступок, которым можно хвалиться». «Я знаю, и я не хвалюсь. Если это вас успокоит, для меня тот разговор не прошел безболезненно. Они не упускают ни одного случая уязвить мои манеры, ценности и происхождение. Кто бы ее ни слушал». «Ну, женщина, столь гордая, как леди Тарлтон, должна была просто встать на дыбы, услышав обвинение в том, что носила внебрачного ребенка». «Но это верно. Но почему я думаю, что это недостаточное объяснение? Почему я все еще думаю, что у ее ненависти должна быть иная причина? И какой же она может быть? Может быть, она не была так равнодушна к Редеку, когда он оказывал ей знаки внимания 20 лет назад? Она может чувствовать вину в том, в чем я ее обвинил, даже если она никогда этого и не совершала, и никогда не простит мне того, что я сую свой нос в величайший позор ее жизни. Она боится меня. Но вот почему, я не понимаю». МакГрегор покачал головой. «Все это выше моего понимания. Расскажи лучше о своем плане». И Джулиан рассказал. «Сэр Роберт знает, что вы затеваете?» — спросил доктор. «Нет, я счел, что лучше не говорить никому. Но мне все-таки нужен соратник. И поэтому я пришел к вам». «Ко мне? А что я могу?» «Как я понимаю, сегодня вы приедете на ужин». «Да, я стараюсь всегда ужинать в Беллигарде по пятницам». «Ужин — это единственное время за весь день, когда все фонклеры и кредеки будут вместе. Я хочу прибыть в гостиную последним, и поэтому приду почти в 7. Я хотел бы, чтобы вы не дали никому покинуть гостиную раньше. Если кто-то уйдет или не появится вовсе, сообщите мне, и я перенесу свой опыт на более позднее время». «Я сделаю это. Неделю назад мне бы и в голову не пришло, что я буду готовить ловушку для фонклеров. Но помоги нам, небеса! Если леди Фонклер могла дурить голову сэру Роберту, значит, доверять вовсе нельзя никому». «Они все лгали о чем-то или ком-то. Любопытно, не так ли? На какие низменные поступки готовы люди идти, чтобы защитить свою честь? Это все равно, что платить долги частью капитала, с которого получаешь проценты. Это отваживает кредиторов и спасает капитал, но он сам уменьшается и будет уменьшаться до тех пор, пока не перестанет быть достойным защиты». Весь день Беллигард выглядел нормально. Джулиан видел в этом руку леди Фонклер. Когда ее оттолкнулся Роберт, она вынуждена была выдать тайну Джеффри. Она все так же поддерживала беззаботные беседы и заботилась о каждом. Это помогало большей части семейства не осознавать, насколько близки они к катастрофе. Насколько мог сказать Джулиан, никто, кроме леди Фонклер, полковника и его самого, не знали о решении сэра Роберта передать следствие. А значит, и фамильные тайны другому судье. Часы для Джулиана тянулись ужасно долго. Ближе к концу дня он отправился в музыкальную комнату в поисках того единственного, что могло успокоить его и отвлечь мысли. Он сидел за фортепиано всего несколько минут, когда вошла мисс Кредек. «Пожалуйста, не останавливайтесь», — попросила она. «Я люблю слушать. Я думаю, вы больше захотите поговорить». Он закрыл инструмент и подошел к ней. «Что-то скоро произойдет, верно? Я это чувствую. Я думаю, мы очень близко к разгадке». Большего я сказать не могу. Я понимаю. Я просто надеюсь, что это не будет болезненно для Фонклеров. Она вздохнула. Думаю, скоро они освободятся от меня и отца. Да, похоже, что тайна полковника Фонклера тем или иным путем выйдет наружу. Тогда ваш отец утратит свою власть над Фонклерами, а вы, если захотите, сможете вернуть Хью его слово. Вы же знаете, что я не захочу. Но у меня нет выбора, это единственный правильный поступок. Но какой же он тяжелый. Никогда больше его не увидеть, не знать. И в то же время знать, что он женится на другой. Как вы думаете, это может быть Изабель? Я знаю, его семья хочет их брака. Леди Тарлтон позаботилась о том, чтобы я узнала об этом в первый же день в Беллигарде. А Изабель ненавидит меня за то, что я встала между ней и Хью. Я не осознавала этого до прошлого вечера, когда вот так она себя повела. Знаете, она почти оскалилась. Это было ужасно. Будто бы я разрушаю ее жизнь. Насколько я слышал, Джулиан старательно выдерживал нейтральный тон. Женитьба Хью и мисс Фонклер была лишь идеей леди Тарлтон. Они не были обручены. Но эти разумные слова не достигли Мод. Она быстро впадала в уныние. Изабель могла бы быть ему такой хорошей женой. Она могла бы говорить с ним об искусстве, о музыке. И, кроме того, она знает все о Беллигарде и о том, как быть супругой настоящего джентльмена. И она такая элегантная и грациозная. Она будто не касается ногами земли, когда ходит. По сравнению с ней, чувствует себя такой обычной, как ситец рядом с шелком. Она та молодая леди, о которых мужчины пишут стихи. Никто не напишет стихи о ком-то вроде меня. Джулиан продекламировал, будто бы никому не обращаясь. И я, блаженный этот миг, все существо ее постиг, и каждый вздох ее груди, и жизнь и смерть в конце пути, и мощный дар повелевать, любить, предвидеть и страдать. Я вижу женщину во всем, ее величии земном, и все же дух, что полон той, почти небесной чистотой. Строки из стихотворения Вордсворта «Совершенная женщина». Глаза Мод наполнились слезами. Она слепо потянулась к Эстрелю и спрятала лицо у него на плече. Джулиан обнял ее за талию, и внезапно в комнате появился Хью. «И что это?» – прошипел он. Мод подняла голову. Ее лицо покраснело, прическа была в легком беспорядке. «О, мистер Фонклер! Надеюсь, я вам не помешал!» — свирепо произнес Хью. Джулиан поднялся на ноги так спокойно, как смог. Он знал, что обстановка вышла неловкая, но не мог не оставаться серьезным. Мисс Крэддок была очень тронута стихотворением, которое мы обсуждали. «О, в самом деле?» — крикнул Хью. «Вам стоит придумать что-то получше!» «Возможно, нам стоит поговорить об этом где-нибудь еще». Джулиан заметил, что Мод начинает тревожиться. «Там и тогда, когда вам будет угодно», — ответил Хью, гадая, как пройдет его первая дуэль и представляя, как возвращается мрачным триумфатором с дымящимся пистолетом или благородно гибнет на поле чести со словами прощения на устах. «Но вы же не собираетесь ссориться?» — сбивчиво заговорила Мод. «Зачем? Я не понимаю». «Это вас не касается, мисс Крэддок. Я думаю, мистер Кэстрель отлично меня понимает». «На самом деле нет», — признался Джулиан. «Если бы я не был гостем в вашем доме, то подумал бы, что вы собираетесь вызвать меня на дуэль. Но не могу представить, чтобы вы так могли нарушить кодекс чести». Хью был раздосадован. Хозяину действительно не следовало вызывать гостя, каковы бы ни были причины, хотя со стороны Кэстреля было довольно жалко прятаться за такой формальностью. Джулиан не был устыжен тем, что уклонялся от поединка. Ему нравился Хью, как бы глупо он себя ни вел, и он совсем не хотел стрелять в него. К счастью, Хью сменил тактику. «Мистер Кэстрель, я хотел бы поговорить с мисс Крэддок наедине. Будьте добры, оставьте нас». Джулиан вопросительно посмотрел на Мод. Та собрала всю свою храбрость и кивком отпустила его. Кэстрель склонил голову в ответ и вышел. Хью собрался. Мот еще никогда не видела его таким похожим на сэра Роберта. Мисс Крэддок, вместо того, чтобы делать выводы из вашего поведения, в общем, я думаю, что будет честно позволить вам объяснить все самой. Что? Я хочу сказать, что если вы как-то можете объяснить свое поведение, то я готов это услышать. О чем вы говорите? О, бога ради! — выкрикнул Хью, топнув ногой. Вы знаете, о чем я говорю. Вы выставляете меня на посмешище, и я требую объяснений. Простите меня, мистер Фонклер, но я думаю, что единственный, кто выставляет вас на посмешище, это вы сами. Хью открыл было рот, но смог сделать лишь несколько яростных выдохов. Мисс Крэддок, я знаю, что наша помолвка была устроена не вами и тем более не мной, но я думаю, ради простого приличия вам стоит менее очевидно показывать свою склонность к Эстрелю в этом доме. Вы не отходили от него с тех пор, как он появился в Беллигарде. Вы не могли и двух дней прожить без него, так что потащили его с собой в Лондон. А теперь я видел, как вы чуть ли не теряли сознание в его объятиях. Да как вы можете? Мистер Кэстрель мой друг. Он никогда бы не подумал ни о чем другом. И я бы никогда этого не захотела. Простите, но это уже чересчур. Если вы так ведете себя со своими друзьями, то позволю себе сказать, что вы слишком дружелюбны в вопросе простых приличий, не говоря уже о чести. Чести! Честь! Отец был прав. Ваша семья больше ни о чем и не думает. Вы и правда не понимаете. Вас не учили ценности того, что нельзя посчитать в фунтах, шиллингах и пенсах. Я могла догадаться, что рано или поздно вы будете попрекать меня тем, что я дочь торговца. Я не попрекаю вас, но я просто думаю, что мы должны понять различия между нами. Быть может, среди людей вашего круга прилично льнуть к одному джентльмену, когда обручена с другим. Но у нас это не так. Ну так вам не стоит беспокоиться, что я стану для вас проблемой, потому что я теперь никогда за вас не выйду. О, какое облегчение, мисс Крэддок! А что бы вы сделали, если бы я не дал вам такого повода разорвать эту пародию на помолвку? Вышли бы за меня, а потом стали еще более близкими друзьями с Кэстрелем. О! Она прижала ладони ко рту и выбежала из комнаты. Хью в ужасе смотрел ей вслед. Как он мог такого наговорить? Он просто обезумел. Он почувствовал, что понимает, что такое одержимость дьяволом. Он должен сказать ей, что не имел в виду ничего из того, что сам не знал и что он ей сказал. Он бросился к ее комнате и застучал в двери. Открыла Элис и уставилась на него. «Это ведь спальня и молодой госпожи?» Все знали, что в свете царят не очень строгие нравы, но жених и муж совсем не одно и то же. И мистер Фонклер должен это понимать. «Мисс Крэддок переодевается к ужину, сэр, и никого не может принять!» Выпалила Элис и захлопнула дверь прямо у него перед носом. Хью принялся шагать взад и вперед по холлу, представляя мисс Крэддок, плачущей, униженной и несчастной. И еще больше влюбленной в Кэстреля, который бы никогда не повел себя с ней, как варвар и негодяй. И, о боже мой, что сделает Крэддок, когда узнает, что помолвка расторгнута? Исполнит ли он свою угрозу? Хью чувствовал ужасный стыд. Одно он знал точно. Даже если Мот никогда не пожелает выйти за него, а он именно этого и заслуживал, он должен будет встать перед ней на колени и молить о прощении за те чудовищные вещи, что наговорил. И будь что будет. Хью отправился переодеваться к ужину, страдая, как юный Вертер, перед самоубийством. Хью спустился в гостиную рано, надеясь застать мисс Крэддок одну. Но она появилась, когда почти пробило 7. И все общество уже собралось. Все, кроме Кэстреля, которого Хью высматривал. Молодого человека задержали отец и МакГрегор из разговора, с которым было очень трудно выпутаться. Наконец он направился к мисс Крэддок, но тетушка Кэтрин заступила ему путь. «Мистер Кэстрель опять опаздывает к ужину?» «Я не знаю, тетушка», — ответил Хью, глядя на Мот и думая о ней. «Должно быть, опять ищет улики, как низкая, недостойная ищейка с Боу-стрит. Какой он в душе и является. Очень жаль, что вы такого мнения об ищейках», — раздался голос Кэстреля. «Я начал немало уважать их работу». Джулиан появился в дверях гостиной, но видна была лишь правая часть его тела. Он продолжал стоять так, пока на него обратились все взгляды собравшихся. Наконец он вошел внутрь, таща перекинутый через левую руку ужасный лоскутный мешок. Гейв вскочил с кресла. «Где вы это взяли?» Взгляд Джулиана рыскал по комнате, но теперь остановился на Гейе. «Это принадлежит Блиссу, бродяге-торговцу». «Но как вы?» Гей оборвал себя и понял, что на него смотрят удивленные глаза всех собравшихся. Он снова сел, нащупывая кресло спиной, будто в оцепенении. «Я думал, он уже ушел. Я думал, его не найти. Я послал Дика Фелтона поискать его». «Вы ничего не говорили об этом, мистер Кестрель», — возмутился сэр Роберт. «А теперь говорю». Джулиан обращался к сэру Роберту, но не отрывал глаз от Гэя. «И теперь я на чистоту выложу все, что узнал за последние 24 часа». Гэй задрожал. «Почему вы смотрите на меня так? Таким взглядом можно с ума свести». Он снова вскочил с кресла. «Вот что, если вы знаете что-то, то говорите, говорите, просто скажите, я отвечу. Да не молчите же вы, Бога ради! Если Блисс наплел что-то обо мне, я хочу знать что». Вместо того, чтобы ответить, Джулиан запустил руку в жилетный карман, достал маленький клочок желтой ткани и протянул его Гэю. «Что это?» Тот даже отшатнулся. «Я думаю, это тот лоскуток, который был оторван от подола платья убитой. Он зацепился за зазубренный камень на лестнице, где я его и нашел». «Какой лестнице?» – спросил сэр Роберт. «Тайной лестнице, что ведет из моей старой комнаты, где нашли тело, к задней двери в крыле прислуги». Комнату заполонил возбужденный гул. Гей дернулся назад, будто его ударили. «Близ не мог рассказать вам о проходе. Я никогда ему этого не говорил. Когда? Я не могу вспомнить». «Гей!» — рявкнул полковник. «Что еще за лестница? Что за проход?» «Насколько я знаю, в Бейли-Гарде нет никаких тайных ходов или лестниц», — обеспокоенно сказал сэр Роберт. «Но знаете вы, верно?» — спросил Джулиан у Гея. «Я не сомневаюсь, вы сможете нам все рассказать. Та комната была вашей, когда вы были мальчишкой. Вы нашли проход и никому о нем не рассказали. А неделю назад вы провели по нему девушку по имени Эми Филдс в мою комнату». Гей, не отрываясь, глядел на Кестреля. Потом из его горла начали вырываться какие-то сдавленные звуки. Они оказались жутким смехом. Он начал смеяться и не мог уже прекратить. Потом он рухнул обратно в кресло, твердя: «Вы дьявол, Кестрель, сущий дьявол!» и продолжал хохотать. Джеффри со стуком бросил свою трость и закрыл лицо руками. Леди Тарлтон открыла рот, но сказать на этот раз ей было нечего. Хью подошел к Мот и встал рядом с ней, словно защищая ее. Изабель склонила голову, чтобы никто не видел ее лица. Марк Редок скривил губы и смотрел на Гэя с невыразимым презрением. Сэр Роберт закрыл глаза. Его лицо было пепельно-серым. Леди Фонклер подошла к мужу и положила руки ему на плечи. Он невидяще протянул руки и накрыл ее ладони своими. «Итак», — сказал Гей, чей смех наконец утих, но глаза все еще оставались бешеными, «полагаю, Блисс вам все рассказал?» «Я не говорил с Блиссом», — ответил Джулиан. «Фелтон не смог его найти. Все, что он нашел, вот это». И он показал на мешок. «Хотите сказать, это все, что у вас есть?» Гей схватился за мешок, и смех снова скрутил его. «Вы хотите сказать, если бы я только придержал язык? Нет, это же правда смешно. Умереть со смеху можно, а? Один проеденный червями мешок какого-то попрошайки затянул петлю у меня на шее? Да ладно! Я даже рад, что все вышло наружу. Вы не знаете, в каком аду я прожил эту неделю. Нужно было сохранять спокойствие, узнавать, что этот дьявол вынюхал про Эми, но не показывать лишнего любопытства. Что теперь, суд или казнь? О, Боже!» Он перестал смеяться. Его охватила дрожь. Гей вжался в спинку кресла и обвел всех полными ужаса глазами. «Я все еще судья, ведущий это дело. Я выслушаю твое признание, а Роллинсон запишет». — мрачно сказал сэр Роберт. «Я хочу присутствовать, Роберт», — сказал Джеффри. «Ты должен позволить мне быть с ним». «Хорошо. Я думаю, мистеру Кестрелю тоже лучше пойти с нами. У меня есть вопросы к нему. Доктор, я надеюсь, и вы поможете нам, как беспристрастный свидетель». «Но дядя!» — начал Гей. Сэр Роберт повернулся к племяннику. «У тебя сейчас нет слова. Ты сможешь говорить свою защиту, если тебе есть что сказать в оправдание этого зверства, когда будешь делать признание. Я надеюсь, ты сделаешь признание. Я не могу заставить тебя, но обращаюсь к тебе и к тому уважению, к имени и семье, если они у тебя остались, и прошу сделать признание, чтобы избавить нас от унизительного суда». «Послушайте же, дядя, Бога ради, и вы все!» Кей подался вперед, вцепился в подлокотники кресла. «Да, я притащил Эми в дом. Да, я оставил ее в комнате Кестреля. Но я не буду признаваться в убийстве, потому что, клянусь Богом, ты должен мне верить, я ее не убивал!»